Архитектор реальности. Глава 1. Вероятно, все знают старую как мир притчу о воробье. Воробье, который в сильный мороз летел по своим делам, но замерз на лету и упал в сугроб. Думал, что помер, но тут над ним прошла корова, и ее еще горячий кизяк шлепнулся точно на птичку. Говно согрело бедолагу. Ожив и обрадовавшись, воробей выбрался из кучи дерьма и зачирикал. Вот только, на его беду, на этот гимн радости примчался кот, сцапал воробья и сожрал. Ну конечно же, все знают глубокие смыслы, заложенные в эту простую притчу. Вот только для меня все эти смыслы казались бредом, ибо зреть нужно в корень. Только долбоеб решит полетать над сугробами в сильный мороз, а потому участь такого уникума меня слабо волновала. Как и не хотелось мне рассуждать на тему живодера, хозяина коровы. Это же каким уродом нужно быть, чтобы в лютый холод, когда даже птицы на лету замерзают, выгнать бедную животину на улицу? Как по мне, ответ очевиден. Да и вообще, в этой притче меня интересовал совсем другой герой – кот, ибо бедняге пришлось покинуть свое теплое убежище, дабы примчаться на чириканье в надежде знатно поохотиться и сцапать добычу в когтистые лапы, но вместо этого пришлось выковыривать свою еду из кучи дерьма. Более того, эту еду пришлось съесть, так как запах запахом, а жрать-то хочется. О сопутствующей дерьмовой приправе, в прямом смысле этого слова, я и вовсе не хочу и напоминать. Впрочем, больше всего меня пугала возможность оказаться на месте этого несчастного кота. Причем не в выдуманной притче иллюзорного мира, а конкретно завтра вечером, и конкретно мне. Вот только сколько я не думал и не рассуждал, а выхода из сложившейся непростой ситуации не видел. Точнее, варианты были, но все они еще хуже, чем подзаборная жизнь на улице. Особенно учитывая тот факт, что я тоже в теле кота, и мои физические возможности, прямо скажем, ограничены. Да-да, к моему глубочайшему сожалению, я застрял в этом мелком пушистом теле. Впрочем, это совсем другая история, к текущей ситуации отношения не имеющая. И нет, меня нельзя назвать слабым. У меня есть куча знаний, как и что я мог бы сделать. Будь у меня доступ к магическому источнику, то я мог бы легко и просто изменить не только текущую жизнь, а и вообще абсолютно все, что захочу. Даже теоретически смогу снова стать человеком. Правда, последнее не точно, и пока возможности проверить свои теоретические выкладки у меня не было. Но все упиралось в магический источник, который у меня, можно сказать, отсутствовал. Или другими словами, мой текущий потенциал равен нулю. Точнее, я еще примерно год по своим возможностям почти ничем не буду отличаться от обычного домашнего пушистого питомца. А вот через год, когда окончательно сформируется мой новый кристалл, то скорее всего, я смогу применять некоторые магические печати начального уровня. Но это через год, а мне надо здесь и сейчас. Нет, у меня как бы есть возможность получить силу. Вот только чтобы ее получить, нужно поглотить магический кристалл. А чтобы его поглотить, нужно его добыть. А чтобы его добыть, нужно грохнуть того, кто обладал этим самым кристаллом. То есть убить мага, разрезать его грудь, достать кристалл, а после его поглотить. Что, учитывая мое текущее тело британского рыжего короткошерстного кота весом в 3,5 килограмма, мягко говоря, проблематично. Ну или четко выражаясь, хрен тебе, а не кристалл, котофей. Ой, какой же у вас очаровательный котик, оборвал мои размышления радостный женский возглас. Ну а после все по стандарту, меня схватили, мир завертелся, а я оказался в руках очередной любительницы потискать все, что можно и нельзя. Вот только лично мне эти вот нежности нахрен не сдались, потому делаем вид, что все отлично. Расслабленно лежим в руках захватчицы, делаем вид, что мне приятны ее тупые почесывания, и даже коварно тремся усами о ее щеку. Жертва расслабляется, умиляется, и настает мой шанс. Резко стартуем с места, при этом выпуская на максимальную длину все когти. Ай, вскрикнула от боли жертва. Хрен тебе, сука, а не комиссарское тело. Соси член, ебанашка. Мысленно и победно провозгласил я, покидая столь неприятный захват и ограничение свободы. И да, при этом я успешно поцарапал не только ее руки, но и задними лапами живот. И кажется, даже порвал новую блузку. Ха, это я удачно стартанул. Главное теперь, выбрать позицию понадежнее, чтобы никто не смог меня достать, но при этом сохранить себе обзор на ситуацию вокруг. Что случилось? Ты чего опять материшься? В моей голове раздался возмущенный женский голос, а передо мной появилась еще одна обитательница этого дома, лисичка, вечно я забываю, что в этом доме живет еще один умелец мысленного общения. Вот только это не обычная пушистая рыжая лисица, а мелкий лисенок. Впрочем, она не виновата, что у нее порода лисы финика. Более того, она еще не взрослая особь, и это очень часто меня спасает. Все-таки, к моей радости, она намного милее меня. Правда, сама она тоже это прекрасно понимает, потому, когда у нас в доме появляются гости, старается им на глаза не попадаться. Вот и сейчас спряталась рядом со мной под диваном в гостиной, а неспокойно гуляет по дому. Даже страшно представить, что начнется среди женской части гостей, когда они ее увидят. Ничего особенного, равнодушно отправил я ей мысленный посыл, укладывая морду на лапы и наблюдая за тем, как прибывшие гости усаживались за стол, накрытый для обеденной трапезы. Очередная попытка одной из диких сук меня полопать. Эх, как я тебя понимаю, печально вздохнули рядом со мной, при этом умащиваясь на полу. Не, лис, ты пока не понимаешь. Вот если вылезешь, то поймешь, хмыкнул я в ответ. Сам вылазь, если хочешь, фыркнули недовольно в мою сторону. Да, вот тебе и благодарность за все хорошие. А ведь именно я обучил ее мысленному общению. И не только. Еще я успел ее остановить в последний момент, когда эта одаренная вознамерилась продемонстрировать нашей текущей хозяйке, что она далеко не простой питомец, а очень даже умный. Хотя нет, умный не стал бы вот так сразу демонстрировать свою тупость. Так что назовем ее разумной. Хотя и это звучало слишком лестно по отношению к Лизе. Ну да это и не удивительно. В отличие от меня, у нее только третье перерождение. Но и это еще не все. Лизория Гальдемар в прошлой человеческой жизни, к несчастью для нее самой, погибла в слишком раннем возрасте. А если точнее, то ей было всего 18 лет. Причем в самой банальной автокатастрофе. Ну это если верить ей на слово. Впрочем, судя по ее поведению, в возрасте лис у меня сомнений практически нет. Разве что я столкнулся с самой гениальной актрисой всех времен и народов. Если верить ее словам, то жила она обычной жизнью девушки-подростка в семье потомственных преподавателей. Собственно поэтому и поступила на педагогический. Вот только ей не повезло, и доучиться она не смогла. Ну а дальше осознала себя в теле животного, ну и понеслось-поехало. Одного не могу до сих пор понять. Если тебя уже два раза отправляли в лабораторию для изучения феномена разумной лисицы, то какого хрена ты в третий раз лезешь на те же самые грабли? И оправдание, что мол текущая хозяйка милая и добрая девушка-подросток, вот совсем, как по мне, не канает. Кстати, а чего это ты вообще вылез из своей нычки? Удивилась лис, и здесь она права. Обычно, когда в дом родителей нашей с ней хозяйки приходили гости, я сваливал куда подальше, ибо в курсе пристрастий абсолютно любых гостей. Вон Лиза пару раз допустила ошибку, не спряталась, и больше подобной глупости не совершает. Еще бы, ее часа три из рук в руки передавали и тискали как самую обычную мягкую игрушку. Хотя нет, мягкую игрушку так долго тискать не будут, так что да, она круче любой игрушки. Потому что сегодня не совсем обычные гости и не совсем обычный день, задумчиво и философски изрек я. В плане, удивилась Лиз, как по мне, все вполне обычно. Они частенько обедают вместе, вполне обоснованно возразила она, а после мечтательно добавила. Хотела бы я, чтобы у меня такая семья была. А вот эту фразу она произнесла зря. Ой, зря, да. На первый взгляд она была права. Родители нашей 16-летней хозяйки Розалии частенько приглашали на обед своих близких. А если быть точным, то лучшего друга хозяина дома, сестру матери девушки, а также двух двоюродных сестер Розалии по линии отца. Последние две девочки, одна, 12 лет, а другая, 14, гостили у нас чуть ли не каждый день, а все потому, что жили в соседнем доме. И да, им не повезло с родителями. Точнее, родителям не повезло оказаться целью наемных убийц 5 лет назад, так что теперь они жили со своими дедом и бабкой по материнской линии. Ну а их отец являлся братом отца Розалии. Вот такой вот винегрет. Впрочем, можно еще добавить пару деталей. Своей обеспеченной жизнью они полностью обязаны отцу Розалии, но при этом их бабка с дедом вполне обоснованно этого самого спонсора не очень-то и любили. И это естественно, ведь наемные убийцы хотели убить его, а не его брата. Но увы и ах, даже наемные убийцы могут перепутать цель, особенно если у цели есть брат-близнец. Но вот в чем конкретно ошибалась Лиза, так это в желании иметь такую же семейку. И пора, пожалуй, открыть ей глаза на правду. К К тому же, завтра все равно ей, как и мне, придется делать выбор. Так что добро пожаловать во взрослую жизнь, Лис. Сомневаюсь, что ты захотела бы жить в таком лицемерном клубке змеюк. А чем ты? Какой еще лицемерный клубок? Недоуменно уставилась на меня Лис. Хаем, ну что же, давай просвещу тебя насчет этой твоей идеальной семейки, насмешливо начал я. И начнем мы, пожалуй, с самой невинной овечки в гадюшнике, то есть с нашей хозяйки. А разве чем тебе не угодила? Она всего лишь подросток, возмутилась Лис. Угу, подросток, невинный и святой, с сарказмом хмыкнул я. Идеальная дочь, отличница, владеет 5 языками, спортсменка, КМС по гимнастике, да и просто с виду красавица. Так ведь? Ну да, все верно, недоуменно кивнула лисичка, но это только с виду. А вот не на виду она та еще затейница. Вот ты, например, знала, что эта невинная душа считает своего отца, министра финансов нашего государства Кулар, самым честным и самым достойным человеком на свете. И что с того? Разве это не так? То есть тебя, как и ее, не смущает место, в котором мы живем? Частный дом за почти 500 000 дилов, при том, что средняя зарплата по стране всего 100 дилов, да и у него самого зарплата всего 500 дилов. Ну да это лишь начало. А откуда у обычного честного министра автопарк из 7 шикарных и новейших авто? Из каких таких доходов он оплачивает 2 личных шоферов, экономку, кухарку, 6 слуг и, внимание, вишенка на торте, цельных 45 вооруженных до зубов охранников? Это тебя не смущает? Не, хочешь сказать, что он ворует? Растерянно произнесла Лис. Да, и чего я удивляюсь? Святая наивность, как она есть. Нет, блять, насосал. Конечно, спиздил, но умно. Потому все, что я перечислил, ему подарили на день рождения. Сарказм из моих слов можно было черпать половником. Но тогда почему его не посадили? Поморщившись от моих матюков, все же возразила Лис. Ее изумление отчасти понятно. Как ни странно, но в Куларе вполне регулярно сажали коррупционеров и взяточников. Вот только не каждого такого казнокрада можно посадить. По крайней мере законным путем. Ну наш толстячок с потными ручонками и ежедневным перегаром из поганого рта не так-то прост. И да, я не шутил. Ему действительно все, что нас окружает, вполне законно подарили. Да и деньги он напрямую из казны не ворует. У него есть мозги и вполне неплохие. Так что поймать его, мягко говоря, сложновато. Ну да к нему мы еще вернемся. А пока продолжим разговор про Розалию. Это было еще не все, удивилась Лис. Это я еще не начинал, хмыкнул я в ответ. Наша душка Божий одуванчик только на виду хорошая и невинная овечка. У нее даже цель вполне благородная. Стать полицейской. Благо, воспитывал ее дед. Хотя не факт, что это хорошо. Ты этого старого пердуна не знаешь толком, но я-то хорошо с ним знаком. Тот еще вояка до мозга костей. Правда, сейчас на пенсии, и потому отдал меня внучке. Ну да не суть. Главное заключается в другом. Она на самом деле мечтает о совсем другой жизни. Это еще о какой? Ну как бы это сказать? Протянул я загадочно и, усмехнувшись, продолжил. Расслабься. Ничего противозаконного. Пока что, как по мне, у нее в голове обычные подростковые тараканы, перемешанные с гормонами. Хочет байк крутой, кожаные штаны в обтяжку и шлем с ушками. А главное, чтобы все подруги от зависти сдохли, а парни слюну по полу пускали аки водопад. Ну а еще влюблена в самого крутого хулигана школы. Ну да это ты и сама знаешь. А вот чего ты не знаешь, так это на какую жесткую БДСМ-порнуху мастурбирует наша девочка. Чего? В шоке уставилась на меня Лиза. Да ты ж явно врешь. Вру, прищурившись, процедил я. Ну тогда давай сегодня вечером со мной вместе посидишь в ванной комнате, когда она якобы просто ванну принимает. Идет, да не может такого быть. В шоке, но явно растерявшись, пробормотал Лис. Ну решать тебе. Хочешь, пойдешь, не хочешь, не пойдешь, равнодушно заявил я. А ты чего там постоянно с ней торчишь, извращенец? С подозрением покосились на меня. Я-то, тяжело вздохнул я, да меня как бы и не спрашивают. Она как привыкла меня с детства в ванную с собой тянуть, так и продолжает это делать. Куда я только не прятался от нее, бесполезно. Хоть прячься, хоть не прячься, а магический питомец всегда будет найден. Или ты думаешь, на нас печать для красоты стоит? Так, стоп, замотала она головой. Чего-то меня с тобой совсем не туда понесло. Да какая разница, кого она там любит и какую порнуху смотрит. Это ее личное дело. И ничего аморального в этом нет. Я бы так не сказал, ну да спорить не буду, спокойно согласился я, но ты для начала сама посмотри, а потом уже выводы делай. Но в целом, да, соглашусь, кроме наивности и глупой беспечности, эта дурочка пока еще ничем не отличилась. ПФ тоже мне обличитель, кроме одного «но», загадочно добавил я, что поделать, есть у меня такая слабость, мучить собеседника недосказанностью и резкими поворотами. Какого еще «но»? Поморщилась Лис. Опять какую-то гадость придумал? Придумал или нет, это тебе решать, спокойно ответил я, при этом расслабленно потянувшись всем телом. Но факт есть факт. Наша пай-девочка 2-3 раза в неделю убегает ночью из дома. Куда? Не знаю. Зачем? Тоже без понятия. Как и не знаю, почему она при этом использует свою печать хозяйки на нас двоих, заставляя спать беспробудным сном. В полном ошеломлении протянула Лис. Погоди, стоп, если она использует приказ, то как ты об этом узнал? Хочешь сказать, ты можешь игнорировать его? Увы и ах, в этот раз уже я сам недовольно поморщился. К сожалению, не могу, но зато я могу кое-что другое. И вот это самое кое-что позволяет мне, скажем так, контролировать ситуацию вокруг моей пушистой тушки. Изменить ничего пока не могу, к сожалению, но наблюдать вполне способен. Так что да, наша пай-девочка зачем-то надевает свой черный спортивный костюмчик, а после сбегает из дома. Стоп, погоди, замотала головой Лис. Ты же сам сказал, что у нас здесь столько охраны, что даже мышь не проскочит. Разве нет? Сказал. И так и есть. Хочешь сказать, что эти ее ночные прогулки одобряет ее отец? Удивленно уставилась на меня Лис. Да еще и приказывает охране ее не замечать? Хорошие вопросы. Одобрительно покивал я головой. Я бы даже сказал, отличные. Вот только ответа у меня на них нет. Я не знаю, как у нее выходит незамеченной покидать особняк, а потом также возвращаться. Но, честно говоря, я очень сильно сомневаюсь в том, что о ее прогулках знает кто-нибудь, кроме нее самой. ПФФ. Вот это, конечно, новость. Озадаченно покачала головой Лис. И как долго она так делает? Без понятия, равнодушно облизал я лапу. Я сам лишь 3 месяца назад заметил эту хрень, и то случайно. Так что чего не знаю, того не знаю. Но ведь ты с ней живешь почти всю ее жизнь. Разве нет? Так откуда у нее такие умения и желания? Еще один отличный вопрос, задумчиво протянул я. На него у меня есть частичный ответ, но даже мне он кажется довольно поверхностным. С 9 лет Розалия каждый год живет 3 месяца летом и 1 месяц зимой в каком-то лагере для детей военнослужащих. Официально это самый обычный лагерь отдыха. Но есть одно но. Если это лагерь отдыха, то почему она не берет туда меня и тебя? Хотя, если с питомцами туда нельзя, то все логично. В общем, не знаю я. Я раздраженно умолк, так как и самого данный факт изрядно напрягал. Разве что в этом самом лагере дети не отдыхали, а их гоняли в поте лица лучшие инструкторы спецназа, шпионского дела и так далее. Но даже мне понятно, что подобное предположение попахивало бредом. Но если других вариантов нет, то, начал Лис, но после резко замолчала, и только через минуту оживленно выпалила. Слушай, а что, если ее заменили? Какие-то, ага, пришельцы, скептически фыркнув, оборвал я ее, заменили, а после еще и наши печати привязки перенесли, да так, что мы этого не заметили. Угу, все так и было. Как по мне, лагерь для малолетних шпионов и то звучит разумнее. Кстати, да, ни капли не расстроившись, оживленно добавила Лис. Что, если так и есть? Ее готовят тайные службы для... Стоп, хватит, остановил я ее фантазию. Я не отрицаю, что вполне возможно, что она там чему-то учится. Вот только вряд ли ее отец был бы не в курсе подробностей. А если он в курсе, то зачем ей тогда скрытно убегать ночью? Не, что-то здесь не сходится. И что именно, я без понятия. Но факт есть факт. Наша милая пай-девочка вовсе не та, кем кажется. Даже на фоне остальной семейки. Ну если ты не врешь, озадаченно протянула Лис, то данный факт действительно порождает много вопросов. Ладно, хватит о ней. Идем дальше. Все-таки самое вкусное у нас впереди. Многозначительно протянул я, на сестрах останавливаться особо не будем, эти 2 подростка мало чем отличаются от обычных, разве что дядю своего втихаря ненавидит, но при этом стараются как можно чаще заходить в гости, а все почему? Да потому, что ему нравится их баловать, а им нравится, как растут их карманные деньги, вот и весь их грех. Ну это я и без тебя знала, тоже мне, капитан очевидность, с превосходством покосились в мою сторону. Угу, собственно, об этом все в курсе. Ладно, переходим к самому вкусному, предвкушающе улыбнулся я. Глава семьи, отец Розалии, министр финансов Курт Кобейн. Барабанная дробь, и вот тебе первый сюрприз. Курт не только министр, но еще и глава самого могущественного преступного синдиката в стране, а его друг, присутствующий здесь, с виду скромный очкарик, Йенсен Ривер, главный казначей этого синдиката. И чем только они не занимаются: наркотики, оружие, проституция, подпольная торговля магическими кристаллами, бои без правил, рэкет, инсайдерская торговля акциями, ну и так далее и тому подобное. А отмывают они свои бабки через самую крупную сеть гипермаркетов в стране, а также с помощью казино «Фортуна». И то и другое вполне законно принадлежит Марте, жене министра и матери Розалии. И да, Марта прекрасно знает, чем занимается ее муж. «Как тебе такое начало?» «Очуметь», — в шоке произнесла Лиза. «А ты откуда все это знаешь? Нет лучшего шпиона на земле, чем безобидный котик на ковре», — хмыкнул я. «На меня никто не обращает внимания, ну а я все слышу и все вижу. Да и не забывай, это ты в этой семейке всего полгода, а я уже мучаюсь целых 5 лет». Я печально вздохнул. «Увы, но из-за моей собственной ошибки мне приходится уже 5 лет терпеть общество этой семейки, а до этого еще 4 года терпел старого пердуна Тихона, деда Розалии по материнской линии. Впрочем, его жена, карга Дарья, не особо лучше, так что я даже не знаю, где было жить проще, здесь или там. Сочувствую, печально поддержали меня. Ладно, все это ерунда. К тому же, мы наконец подошли к ягодкам этой семейки. Вот ты удивлялась, почему это Курта до сих пор не посадили. А знаешь, кто ведет дело по проверке деятельности Министерства финансов? Многозначительно посмотрел я на Лисенка, а после медленно покосился на сидевшую за столом Линду, ту самую дамочку, что не так давно хотела меня потискать. Да ладно, изумленно выдохнула Лис. Да не может быть. Она серьезно? Сестра Марты? Ага, весело отозвался я. Она самая. Позволь тебе представить заместителя главы тайной полиции, полковника Линду Кравец. Самая молодая полковник в истории полиции. Ну да это еще не все. Она не только глава отдела контроля Министерства финансов, но еще и тайная любовница Курта. Круто, любовница мужа своей сестры. В изумлении Лис можно было купаться, словно в бассейне, или даже как в море. Ага, эта сучка своего не упустит. Ну да к ней мы еще вернемся, хмыкнул я. Марта и сама не без греха, ибо ее любовник, это, барабанная дробь. Только не говори, что это Йенсен, печально прервала меня Лис. Ух ты, ненатурально восхитился я. А ты делаешь успехи, а мой юный падаван. Ты что, решил стравить мне дешевую мыльную оперу? Грозно покосились в мою сторону. Мало мне было твоих шуточек, так ты еще и поиздеваться решил? Думаешь, я настолько наивная дурочка? Ну дурочкой я бы тебя не назвал, задумчиво протянул я. Но вот то, что ты наивная до невозможности, это правда. Впрочем, ты ошибаешься, я тебе не вру. Все, что я рассказал, это правда. Да ну, честно, иронично наклонила она мордочку. Ты что, серьезно думаешь, что я тебе поверю? А даже если и правда, то почему только сейчас рассказал? А вот это правильный вопрос, серьезно посмотрел я в ответ. Очень правильный, и ответ тебе совершенно не понравится. Когда ты становишься серьезным, это пугает, слегка отодвинувшись от меня, призналась Лис. Что есть, то есть не меня это на, продолжил я. Ситуация, не до шуток, завтра нам всем придется сделать выбор, как собственно и тем, кто сидит за этим столом. Как говорили в моем старом мире, «финита ля комедия», что в переводе означает «конец комедии», и да здравствует полный пиздец. Это ты сейчас о чем? О нас, о них и обо всем, тяжело выдохнул я. Дело в том, что почему-то одновременно и сразу все решили предать друг друга. Йенсен, сговорившись с Мартой, решил скинуть с трона Курта. И для этого он не придумал ничего лучшего, чем нанять боевое крыло магов из синдиката Зурав. Если что, это второй по силе в преступном мире синдикат. Так вот, час назад ему позвонил глава этого синдиката и заявил, что у него все готово. Так что завтра после обеда в наш дом ворвутся незваные гости. И не только чтобы убить Курта, но и чтобы захватить бизнес. Сомневаюсь, что Зурав остановится только на Курте. Почему именно завтра? Да потому, что именно завтра утром самые сильные из боевиков Курта отправятся в гости к его конкурентам. Так что прийти на помощь будет некому. И да, если ты думаешь, что у нас с тобой и у Розалии получится выжить, то я тебя огорчу. Это вряд ли. В лучшем случае, Розалию превратят в проститутку, а в худшем просто убьют. Ну или она использует свои тайные таланты и свалит куда подальше. Вот только нас она вряд ли возьмет с собой, а значит, мы либо окочуримся вместе с ней из-за своей печати, или же нас выбросит на помойку. Вот так вот. Но и это еще не все. Еще что-то есть? Растерянно уставилась она на меня. Ага, есть, хмыкнул я в ответ. Наша умная Линда тоже решила пощипать Курта и сестричку. Она каким-то образом узнала, что завтра будет налет боевиков Зурава, и готовит на завтра же спецназ тайной полиции. А план у нее гениальный, как у лягушки в пасти крокодила. Схватить боевиков Зурава в тот момент, когда они нападут на особняк. Пояснить тебе, почему это плохая идея. Угу, растерянно кивнула она. Да потому, что бойцы синдиката не сдаются полиции. В сердцах я аж даже зашипел. Они скорее сдохнут, забрав на тот свет побольше народу, чем наденут наручники. Так что завтра здесь вместо дома будут развалины, а вокруг разверзнется ад. Может, ты преувеличиваешь? С явной надеждой возразила Лис. Все-таки это будет спецназ против бандитов. Думаешь, они не смогут победить? Ты была когда-нибудь в эпицентре столкновения боевых магов желтого уровня против таких же боевых магов, но еще и усиленных кучей боевых имплантов? В ответ Лис отрицательно замотала головой. А вот я был, и могу сказать только одно. Это полный и окончательный пиздец. И что, у нас нет никакого выхода? Выход есть всегда, грустно хмыкнул я в ответ. Вопрос только в том, куда он ведет, в жопу или в рот. И почему ты даже в такой ситуации не можешь быть серьезным? Обреченно вздохнула Лис. Значит, сегодня я признаюсь Росе и все ей расскажу. Вдруг она согласится сегодня ночью сбежать вместе с нами? А что потом? Равнодушно покосился я в ее сторону. Что вы собрались делать без денег, знакомых, да еще и будучи в розыске? Причем искать вас будет не только полиция, но и синдикат. Или ты думаешь, они оставят в стороне такой странный побег? Да и кто тебе сказал, что эта умница тебя послушается, а не побежит к папочке его спасать? А уж что решит сотворить потом с тобой папашка, я даже приблизительно предсказать не могу. Но ничего хорошего, это уж точно. К тому же мы понятия не имеем о ее тайной жизни. С учетом ее паранойи в отношении нас, то я больше склонен к варианту «концы в воду и делу конец». Ей намного проще скрыться самой, а нас тихо спустить в унитаз. Причем в прямом смысле этого слова. Не знаю, но это хоть какой-то шанс. Эх, Лиза, Лиза, какой же ты еще наивный ребенок, осуждающе покачал я головой. Это не шанс, а просто попытка затянуть агонию, ну или ускорить ее. А ты что предлагаешь? Сложить лапки и ждать смерти? Агрессивно зыркнули в мою сторону. Ага, блять, я же так похож на долбоеба, любящего дохнуть. Так ведь? Тогда что будем делать? Не знаю. Но думаю, огрызнулся я в ответ. Это тебе, блять, не хвостом мотать, здесь башку нужно по назначению использовать, а не только мех и ушки носить. Тоже мне, гений нашелся, обиженно буркнули в мою сторону. И откуда ты только такой умный и вредный взялся? Так и не расскажешь о своем прошлом, а зачем, смысл в чем, возразил я. Поверь, ты бы не захотела знакомиться со мной человеком, да и я тогда тоже не сильно отличался умом и сообразительностью. Человек из меня был дерьмовый, а переродившись, я превратился в того еще зануду. Прикинь, я даже не матерился тогда и считал себя самым умным и предусмотрительным. Вот же ебанутое создание. Так я и не собираюсь знакомиться, но мне просто интересно, что ты так сильно скрываешь о своем прошлом, особенно с такими эпитетами. Ничего особенного, задумавшись, отмахнулся я. Ничего особенного, а у самого перед глазами замелькали воспоминания из прошлого. Рассказать ей? Нет. Может, я завтра сдохну, а может, придумаю, как спастись, а вот знания обо мне у Лиз в башке останутся. Не то чтобы я не доверял ей, просто я даже себе не доверял. В этом мире доверие стоит слишком дорого. Хотя слова Лис породили во мне одну подсказку. Странно, что я совсем забыл об этом. Почему, не знаю, да уже и не важно. Главное, что я нашел выход. Не очень приятный, но зато эффективный. Все, можешь успокоиться, удовлетворенно потянулся я всем телом. Великий, я нашел выход, так что можно и поспать. Какое спать, возмутилась она. А мне рассказать? Ты что, забыла? Кошкам нужно спать по 16 часов в сутки. Расслабленно протянул я, закрывая глаза. Причем это была абсолютная правда. В теле кота мне частенько хотелось дрыхнуть, и я дрыхнул, иногда даже не по своей воле. Ну и заодно отключил восприимчивость мысленных посылов Лис. Она, конечно, пыталась меня толкать, Но куда там, я может и мелкий, но она-то еще мельче. Так что уже через мгновение я погрузился в сон. Вот только снилось мне совсем не то, что я хотел бы увидеть. Мое прошлое, моя жизнь монстра, будь она неладна. Глава 2. Как абсолютный атеист, я никогда не верил в душу, Бога, черта, дьявола, перерождение, круговорот воплощения и тому подобную чушь. Мой девиз прост. Все, что не доказано научно, либо не существует вовсе, либо полный бред. Верить в сказки – удел слабых духом или просто глупых людей, если не сказать грубее. Все, что нас ждет после смерти – это абсолютное ничего. Люди просто умирают, как и все живые в нашем мире. Это факт. И пока не доказано обратное, меня никто не переубедит. Ну, так я думал раньше. А теперь я боялся открыть глаза. Я не боялся умирать. Смерть – естественный процесс. Что-то рождается, живет, к чему-то стремится, а после исчезает. Все логично и просто. И когда я умирал на больничной койке, то ничего не ожидал. Все. Финиш. И я прекрасно ощущал, как жизнь покидала меня, как мерк свет, как затихали звуки. И да, никакого света в конце туннеля я не увидел. Лишь постепенно гаснущий мир, который поглощала тьма. И это логично. Умирали мои нервные клетки, и глаза переставали транслировать в мозг картинку. Да и кому ее транслировать, если мозг тоже умирал? И да, мозг не умирает мгновенно, если только его не расплющить с помощью тупого тяжелого предмета, а умирает медленно. Ибо в момент смерти гибнут миллиарды нейронных клеток от банального отсутствия питания, так как сердце уже остановилось, и кровь перестала поступать в голову. Все просто. Обычная биохимия тела. Но прошло мгновение, а я продолжал мыслить. Прошло еще одно, и я стал различать звуки, отдаленно, но все же. Потом они стали и вовсе слишком громкими и непривычными. Мозг, который по идее уже умер, почему-то четко опознал звуки то ли леса, то ли парка. Не знаю, ведь я лежал уже несколько десятков минут и боялся открыть глаза. Страшно. Страшно осознать и получить доказательство того, что я всю свою жизнь ошибался. Страшно потерять тот самый незыблемый якорь абсолютного атеиста. Но и лежать просто так и гадать, что и как, тоже не дело. Так что, взяв себя в руки, я решительно распахнул глаза и тут же их закрыл. Свет ослепил меня, слишком ярко. Пришлось подождать, пока исчезнут пятна перед глазами, и только потом снова, но уже потихоньку приподнять веки. Когда же я понял, где находился, то сам того не осознавая, резко сел. Окружающее оказалось слишком реальным, слишком физическим. То есть это был явно не сон, и уж тем более не ад или рай. Вокруг меня рос самый обычный тропический лес, а над головой кружили самые обычные насекомые. Хотя нет, не обычные, а кровососущие и очень назойливо звенящие. Ай, больно же, зараза. Инстинктивно хлопнув по укушенному месту, я посмотрел на руку и замер. Это была не моя рука. Более того, эта рука принадлежала явно не человеку. Если вообще эту лапищу можно назвать рукой. Хм, покрутил туда-сюда, перевел взор на ноги. Я что, примат, похожий на обезьяну? Хотя, судя по размеру, даже гориллу. Густо покрытые шерстью конечности более чем явно на это указывали. Абрхауха, выдохнул я вместо задуманного, что за хрень. Хм, попытался прочистить горло. Бесполезно. У тела, в котором я оказался, голосовые связки явно не приспособлены к человеческой речи. Сколько ни пытался, но кроме непонятных звуков ничего произнести не смог. Ладно, пока оставим данный факт. Сначала продолжим изучать новое тело. Или пора уже признать наличие души? Не, пока рано. Возможно, кто-то или что-то перенесло мой разум в тело этого примата. Но зачем, вопрос хороший? Вот только давать на него ответ никто не спешил. Черт с ним, займемся собой. Встал и принялся изучать собственное тело, и заодно осмотрелся вокруг. На всякий случай сорвал травинку и растер ее пальцами. Было у меня небольшое подозрение, что я оказался не в реальности, а в некой имитации. Ну или по-простому, в виртуальном мире. Но нет, этот мир реальный. Если только не допустить, что кому-то удалось детализировать мир до молекулярного уровня. Что, впрочем, само по себе звучало бредово, так как для подобного моделирования потребуются гигантские вычислительные мощности, настолько огромные, что даже энергии черной дыры из центра нашей галактики не хватит. Но это не точно. Теперь уже не точно. Ведь я умер, а теперь жив. Так что придется заново выстраивать картину мира. Итак, что мы имеем? Я в теле примата. Зеркала, увы, нет, но по ощущениям и осмотру, Мое новое тело принадлежало доисторическому человеку, а не обезьяне. Что-то между пятикантропом и неандертальцем. Но были и существенные различия. Насколько я помнил, а помнил я на удивление хорошо, то оба эти вида не превышали в росте 1,65 м. Я же явно выше. Мой рост в прошлой жизни был около 2 м, а если быть совсем точным, то 1,96 м. И судя по углу зрения, мой рост сейчас не сильно ниже, да и по ощущениям тоже. На глаз примерно 1,80 м, 1,90 м. Увы, но точнее сказать нельзя. Линейки под рукой нет, хи-хи. И судя по истеричному смешку на ровном месте, с психикой у меня тоже не все в порядке. Ну да этому удивляться глупо. Скорее уж надо радоваться, что не свалился в психическую яму. При таких-то резких изменениях легко можно впасть в депрессию или еще что похуже. Впрочем, я слишком недолго в новом теле, и, возможно, меня еще ждут впереди все прелести расшатанной психики. Всякие там панические атаки, кошмары и тому подобная хрень. Но пока отложим эти размышления в сторону. Так-с, с собой разобрался. Теперь нужно понять, где это я. Вокруг густой и явно тропический лес. Над головой голубое небо и желтое светило. Я, конечно, не специалист в астрономии, но на глаз вроде как это светило очень даже похоже на солнце. Да и растительность вполне знакомая. Лианы, деревья и мало кустарников. Как эти виды растительности назывались, увы, я не знал, но видел что-то подобное во время путешествия в Южную Америку. Может и не точные копии, но уж очень похожи. Живность. А вот это пока неизвестно. Звуков жизни в лесу много, но на глаза пока никто так и не попался. Это если не считать комаров, которых здесь слишком уж много. И да, разве в тропиках есть комары? Хотя, да, есть. Или нет, не помню точно, да и не важно. Здесь и сейчас они есть, и они меня уже задолбали. Надо как-то от них избавиться. Вот только как, ибо кроме банального махания своими длиннющими волосатыми граблями, на ум ничего полезного не приходило. Кстати, а руки у меня явно длиннее человеческих. До коленей, конечно, не достают, но лишь на пару сантиметров. Другими словами, мне нужно лишь чуть-чуть сгорбиться, и я уже мог накрыть ладонями оба колена. Забавно, однако. Вопрос, а что делать дальше? Понятно, что стоит найти высокое дерево и осмотреть округу, а после направиться к источнику воды. Сейчас меня жажда пока не мучила, но рано или поздно я захочу пить и есть. Кстати, а что я буду кушать? И главное, как? А вот и вторая задача на сегодня. Найти возле воды удобную площадку, а лучше пещеру, где развести огонь. Задача на самом деле непростая, но способы я знал, так что справлюсь. А вот с едой проблемка. Поискать, что ли, какие-нибудь фрукты. Но как отличить съедобные от несъедобных? Да, вопрос из вопросов. Ладно, 3 задачи наметил. Вода, костер и еда. Теперь нужно выяснить, а на что я, собственно, способен в данном теле. Начнем с простого. Отжимания. Упал на руки. Отжался. Хм, как-то слишком легко получилось. Я что, так мало вешу? Или руки сильные? Ну-ка попробую на скорость. Поехали. 1, 2, 3, 98, 99, 100. Поднялся. Усталости нет. Вообще никакого эффекта нет. Что отжимался, что не отжимался. Значит, так и запишем. Тело выносливое и развитое. Подпрыгнул на месте. Получилось легко. Опять не особо сильно ощутил веса. Он как бы есть, но при этом тело словно пушинка. Странно. Ну-ка, попробую посильнее подпрыгнуть. И раз. Аху-оху-ра. Это я от удивления вскрикнул да ну нахер. Получилось, конечно, не то, ну да и фиг с ним. Ибо я подпрыгнул, на секундочку, на 3 метра в высоту. И это я еще не так уж сильно старался, а задаченно почесал затылок. Да, надо все-таки как-нибудь по-другому измерить свою силу. О, камень, хороший такой, как раз с мой нынешний кулак. Подбираем, замахнулся и полетел. А вот это я сильный. Каменюка, будто выпущенная из катапульты, взлетела хрен знает куда вверх, а после я ее уже и не видел. Однако еще одна странность. Как-то уж слишком мое тело сильное. Явное противоречие с анатомией и физикой. Впрочем, а чего я хотел? Нашел чему удивляться после перерождения. Может, я вселился в совсем необычный подвид древнего человека. Какого-нибудь мутанта, ну или супернеандертальца. Хрен его знает. Но факт есть факт. Ладно, нужно подумать, в какую сторону идти. Так-с, где тут у нас самое высокое дерево? Ага, вижу. Не то чтобы супервысокое, но 15 м в высоту точно есть, да и ветки удобные. Думаю, с моей силой и длиной рук я уж точно осилю древолазание. Кстати, вот еще один вопрос. А почему я очнулся в уже развитом теле? Хм, вопрос, конечно, любопытный, но ответа, или даже версии, у меня нет. А значит, нечего забивать себе голову всякой ерундой. Мне тут для начала выжить нужно, а уж потом философскими вопросами задаваться. Легко и непринужденно подбежав к дереву, я вскарабкался буквально за несколько секунд на самую верхушку. Сие действо дало мне еще один повод для размышлений. Несмотря на перенос моего сознания в незнакомое вроде как тело, управлял я им вполне естественно. Никаких трудностей от смены формы тела, силы, центра тяжести и так далее. Как будто это тело было моим родным. Странно, естественно, но что есть, то есть. Такс, и что тут у нас вокруг? Вокруг один сплошной зеленый ковер из верхушек деревьев. И только вдалеке, я бы даже сказал, очень-очень вдалеке, возвышалась гора. Хотя, стоп, а это еще что такое? Просвет в кронах деревьев. И не так уж далеко от меня, метров 300, не больше. А еще оттуда свечение исходило. Или мне только это показалось? Хм, не знаю, но проверить стоило. Запомнил направление и слез на землю. Ну вот и первая моя цель. Быстро пробежимся, а в конце уже осторожно посмотрим, что там и как. Главное, под ноги смотреть, а то знаю я эти тропики. Ядовитых змей и всяких пауков пруд-пруди. Умирать же от банального укуса непонятной живности мне не хотелось. Мне вообще сейчас умирать не хотелось. Наоборот, хотелось жить и узнать, что здесь происходит, и какого хрена я здесь очутился. Ну да начнем с самого простого, а именно, добежим до этого непонятного просвета. Бежал я на удивление проворно и практически бесшумно, а главное, абсолютно естественно, будто всегда так передвигался между деревьев. Может, вселившись в это тело, мой разум заодно совместился с природными инстинктами прежнего владельца, очень похоже на правду. Впрочем, я подобному совмещению только рад, а то с нуля учиться ходить и двигаться желания у меня не было. Я, конечно, не представляю, как оно, это самое обучение происходило бы, но подозреваю, что ничего приятного в нем нет. Просвет в деревьях я заметил сразу же. Более того, пока бежал, то на каких-то, кажется, звериных инстинктах ощутил пару животных в округе и даже краем взора заметил кое-кого, похожего на здоровую кошку. Учитывая черный цвет, то это скорее всего была пантера. Но самое удивительное, что этот хищник, как только меня почуял, тут же рванул со всех лап от меня подальше. Кажется, в этом месте мой вид более опасен, чем всякие там пантеры. С одной стороны, это радовало, а с другой напрягало, ибо это также говорило о том, что я здесь такой вот весь из себя сильный, явно не один. Впрочем, долго гадать не пришлось. Достигнув опушки и осторожно выглянув из-за на удивление густых кустов, обнаружил уникальное место с примечательными обитателями. Передо мной раскинулась огромная и ровная поляна. Размер ее был примерно в половину футбольного поля, но самое удивительное заключалось в растительности. На этой поляне росла только трава, да еще и подозрительно невысокая. Создавалось впечатление, что это искусственный газон. Но самое удивительное было даже не в газоне, а в строении по центру поляны, ибо я смотрел на самую настоящую копию Стоунхенджа. Такие же огромные каменюки, выставленные по кругу. Однако, я даже замер на месте в шоке. Увидеть подобное и здесь, мда, вот уж не думал, не гадал, а чудо увидал. И это еще не все, что ввергло меня в шок. Дело в том, что я обнаружил, откуда шло то самое свечение. В одной из арок местного Стоунхенджа ровным голубоватым светом светилось нечто. Еще и колебалось, словно вода. Несложно было догадаться, что именно я сейчас видел. Может, я и атеист, но фантастику читать и смотреть любил. Так что портал узнал моментально. И хотя это противоречило известным мне законам физики, это было, и я это видел. Конечно, я мог ошибаться, но что-то мне подсказывало, что вряд ли. Ну и это еще не все. Перед порталом собралось несколько десятков моих сородичей, то есть таких же, как я, древних людей. Одни из них держали в руках огромные дубины, а другие каменные топоры. А еще на них были различные целости и размеров шкуры животных в виде одежды. Именно в этот момент я осознал свою собственную близорукость. Все изучил, все осмотрел, а слона-то и не заметил. Вот как я не обратил внимания на единственную деталь одежды на мне самом, а, без понятия, но спишем это на шок. По-другому я пояснить данный факт не мог. И да, на мне была набедренная повязка из шкуры тигра, причем сделанная умело, как и у неандертальцев. не трусы или шорты, конечно же, но держалась надежно и удобно. Но вернемся к наблюдению. Я, конечно, мог ошибаться, но кажется, эта воинственная толпа кого-то явно ждала, и этот кто-то, видимо, должен появиться из портала. Ну, раз они ждали, то и я подожду, но в кустах. Показываться на глаза этой толпе мне как-то не хотелось. Кто его знает, что они предпримут. Так что лучше посижу здесь и понаблюдаю. И вот сидел я и размышлял. Внешний вид аборигенов не очень-то напоминал неандертальцев. Насколько я помню, те больше походили на человека прямоходящего, чем на пятикантропа. Здесь же густота волос на теле каждого из них, как и на мне тоже, на 100% соответствовала австралопитеку. Но при этом в их телах отсутствовала сутулость, да и рост явно больше положенного. К тому же, насколько я помню, использовать орудия труда и носить шкуры доисторические люди начали, когда эволюционировали в неандертальцев. Хотя эти могли относиться уже к кроманьонцам, но очень волосатым. Да не, кроманьонцы все же намного сильнее походили на человека, чем эти гориллоподобные. То есть я сейчас смотрел на австралопитеков с развитием как у кроманьонцев, очень похоже на то. В любом случае можно сделать вывод, что либо научные деятели моего прошлого ошибались со всеми своими оценками, либо данный мир существенно отличался от моего. Других вариантов я не видел, но тут мои размышления оборвались, ибо из портала наконец показались те, кого явно поджидали аборигены. В этот момент я снова, сам того не заметив, погрузился в серьезные размышления, так как из портала вышла группа вооруженных людей. Вот только вооружение у них было очень странное, как и их одежда, да и внешний вид выглядел вызывающе противоречиво. Зрение у меня было отменное. Из своих кустов, несмотря на довольно приличное расстояние, я прекрасно различал мельчайшие детали. Нужно было лишь слегка прищуриться и напрячься, и сразу же рассмотрел даже качественный макияж на лице одной из прибывших. Конечно, лучше было бы, наверное, заняться анализом сражения, которое развернулось на моих глазах, но в битвах я мало чего смыслил, в то время как сами гости вызывали куда более сильный интерес. Во-первых, одежда или, точнее, доспехи, сделаны из кожи, прекрасно обработанной кожи. Отсюда я не видел, но понял, что швы качественные, грубые я бы точно рассмотрел. В то же время одежда под этими доспехами слишком уж простая, обычные футболки и, кажется, шорты. Обувь тоже кожаная с дизайном как у военных ботинок из моего мира, но при этом шнуровка отсутствовала. Странно. Во-вторых, оружие. Всего из портала вышло 8 человек, 2 девушки и 6 парней, с широким разбросом по возрасту, но об этом позже. Вернемся к оружию. Оно было слишком разнообразным. Может, я и слаб в боевых искусствах, но даже мне понятно, что это не слаженный боевой отряд, а сброд разных то ли наемников, то ли и вовсе только что собранных вместе людей. Слишком уж их вооружение не сочеталось друг с другом. Один из молодых парней ловко орудовал длинной пикой и даже уже успел серьезно ранить пару аборигенов. Причем сражался он чуть в стороне от остальных, видимо, чтобы не задеть своих. Правее от него махал своей огромной секирой здоровяк средних лет с фигурой как у бодибилдера перекачанного. Еще правее, ловко уворачиваясь от дубин аборигенов, мужик азиатской внешности резал своих врагов двумя клинками, похожими на катаны. Остальные пятеро как раз таки держались вместе, но это не снимало ощущения несовместимости. Три крепких парня, один вооружен треугольным деревянным щитом, обитым кожей, и топором, второй сжимал в руках двуручный меч, а третий умело орудовал прямоугольным щитом и коротким мечом, как у спартанцев. Кажется, такой меч назывался гладиус. Так вот, эти трое защищали двух девушек, стоявших за их спинами. Одна держала в руках лук и проворно выпускала из него стрелы, причем каждая из ее стрел всегда попадала в цель, а вторая сжимала обеими руками самый обычный посох. И вот тут возникал совсем уже странный вопрос: зачем ей посох? Неужели я вижу еще один шаблон любой фэнтези и полное противоречие физическим законам? То есть, другими словами, она что, маг? Ну пока, по крайней мере, она ничего не применила. Ну или я этого не видел. Но продолжим дальше. Третье и самое важное. Внешний вид девушек. Как ни странно, но именно их вид заставил меня серьезно задуматься над явным противоречием. Ибо обычное средневековое оружие, хоть и отменного качества, можно еще пояснить очень специфическим развитием общества. Но идеальная косметика в комплексе с явно профессиональным маникюром, а также слишком качественная покраска волос в фиолетовый цвет у лучницы и розовую, пусть будет, Магини, абсолютно не сочетались со средневековьем. Здесь явно поработали профессионалы начала 21 века, а не 19-го. Я уже молчу о том, что до 20 века подобный цвет волос не мог даже прийти в голову любой девушки той эпохи. Можно коснуться и еще одного факта, самого главного, портала. Разве могла неразвитая цивилизация открывать подобные порталы? И если даже могла, то почему отправила через них не слаженный и подготовленный боевой отряд, а карикатурную разношерстную компанию? Да и вообще, почему прошли только восьмеро? Портал же как стоял, так и стоит. Так в чем же дело, где остальные? Возможно, я где-то и чего-то не догонял, но тем не менее, любой разумный, хоть немного дружащий с логикой, поймет простой факт. Через портал нужно посылать сначала боевой отряд разведчиков. Потом заходят главные вооруженные силы, разбивают походный лагерь, а затем начинается сплошной поток остальных нужных для освоения нового мира людей. Походный лагерь превращается в укрепленный город, из которого ведут дороги уже в другие опорные пункты. По крайней мере, именно так в моей голове выглядело освоение нового мира. Здесь же все походило на то, что странная группа наемников случайно нашла портал и решила пройти через него. Но тогда всплывало другое противоречие. Аборигены, они явно ждали, и явно считали тех, кто прибудет из портала, врагами. То есть, они уже сталкивались с подобным, знали, откуда приходит опасность, и подготовились к ней. Все, стоп, хватит рассуждений, а то у меня сейчас голова лопнет. Примем увиденное за данность и пойдем дальше. В конце концов, чему я удивляюсь. После перерождения мелкие несоответствия не должны меня особо интересовать. Между тем сражение возле портала набирало обороты. Уж не знаю, по какой причине, но прибывший отряд людей даже не думал отступать к порталу, а австралопитеки от чего-то предпочитали драться до конца. И судя по тому, что я видел, до своего конца, медленно, но уверенно, прибывший отряд брал верх. Среди гориллоподобных все больше было раненых и даже несколько трупов. А вот люди выглядели чересчур свежо и бодро. Хм, странно. Сражение шло уже больше 2 минут, а усталыми выглядели только аборигены. И это несмотря на то, что сила у них явно такого же уровня, как и у меня. Но тут все резко изменилось. Один из австралопитеков неожиданно подловил копейщика на выпаде и со всей своей недюжинной силой влупил дубинкой прямо в бок парню. От этого удара бедняга сложился пополам и отлетел 5 метров в сторону. Орал он при этом как резанный. Ну да неудивительно. От такого удара у него как минимум несколько ребер переломано. Я даже отсюда отчетливо увидел, как его правая рука повисла безжизненной плетью. Впрочем, отряд людей не растерялся. Здоровяк с секирой подскочил к копейщику и фактически закрыл собой раненого от аборигенов, желавших добить беднягу. Казалось бы, вот оно, идеальное время для моего появления. Выскочу из засады, спасу людей и смогу с ними пообщаться. Они же не будут нападать на спасителя, но нет, я на такую глупость не пойду. Пусть сами разбираются. И причин для такого решения более чем достаточно. Во-первых, язык. Во время боя они не раз что-то орали друг другу. И делали они это на совершенно незнакомом мне языке. Причем не просто незнакомом, а абсолютно чуждом. Ни один из известных мне земных языков даже близко на их речь похож не был. Во-вторых, агрессивность. Что-то я не заметил никаких попыток договориться ни у одной из сторон. Они явно считали друг у друга непримиримыми врагами. Так что я сомневался, что мое вмешательство оценят положительно. Скорее уж сочтут новым врагом. Ну и последнее, но при этом самое важное. Я абсолютно не уверен, что смогу выстоять даже против 2 австралопитеков, с моим-то умением драться. Не то чтобы я совсем беспомощный. Как-никак, в свое время занимался карате, боксом и даже кикбоксингом. Но все это было давно и слишком поверхностно. По верхам что-то знал, но применить даже если и смогу, то явно не сразу. К тому же, драться сразу против нескольких противников я и вовсе не умел. Ибо в прошлой жизни я предпочитал использовать мозги по назначению, а не проверять их на ударопрочность в бесполезных драках. Так что, как сидел я в кустах, так и продолжил сидеть. И как оказалось, не зря. Ибо в этот самый момент девчонка с посохом что-то громко прокричала, подняв посох чуть выше головы. А после произошло то, что я как бы и так ожидал увидеть, но все же поверить в происходящее сразу было трудно. Зеленый свет окутал ее руки, а после и посох. Затем из его навершия в сторону копейщика, словно лазерный луч, выстрелил зеленый свет. Он окутал тело парня, а после бесследно растворился. Сам же копейщик вскочил на ноги и резво бросился вперед к своему оружию, что валялось под ногами аборигенов, явно собираясь вернуть его себе. И это ему удалось. «Кажется, я теперь понял, кто эта девушка с посохом. Это не маг, а целитель. Гениальная сообразительность. Ой, да я молодец. Да, осталось только окончательно распрощаться со знакомой мне физикой, термодинамикой, анатомией и обычной логикой. Ну или воспринимать все увиденное как собственный бред. Мол, я где-то там лежал в коме и видел игру своей больной фантазии. Что вряд ли. Уж что-что, а свою смерть я никогда не забуду. Слишком уж уникальные ощущения. Значит, можем сделать предварительный вывод. В данном мире некоторые физические законы существенно отличались от известных мне. А значит, можно смело забыть о непоколебимости моих знаний и принять как данность мое полное незнание текущих реалий. То есть я по сути самый обыкновенный попаданец неизвестно куда и неизвестно зачем. Не, некоторые данные о том, куда именно я попал, у меня уже есть, но их слишком мало даже для фрагментарного понимания мира. Ну а пока я со спокойствием обреченного дзен-буддиста наблюдал, как разлеталась на кусочки картина мира из прошлого, целительница решила добавить бензинчика в костер моих размышлений о бренности бытия. Опять что-то закричала и снова подняла свой посох. В этот раз он засветился голубым, и его лучи устремились ко всем людям сразу. В результате их движения стали более четкими и уверенными. Возможно, я ошибся, опять, но кажется, я только что увидел магию снятия усталости. Да, вот вам и чудеса из чудес. Или как там говорила Алиса, все чудесатеи и чудесатеи, абсолютно точное и уникальное описание моих ощущений в предшоковом состоянии. После этого события результат сражения был предрешен. Аборигены снять усталость у себя не могли и потому погибали один за другим. Еще 2 минуты боя, и вот уже люди остались одни возле портала. Победа оказалась за ними. А вот что они стали делать после этого, вызвало у меня полный шок и недоумение. Опять, кажется, я скоро устану удивляться и шокироваться. Эй, бог или кто там меня сюда послал? Можно мне хоть чего-то нормального, логичного и адекватного подвести, так сказать, для успокоения психики? Не, ну и фиг с тобой, сам справлюсь, наверное. Между тем люди с радостными воплями выхватили короткие кинжалы, и подбежав к трупам австралопитеков, приступили к вскрытию их грудных клеток. И если бы не брезгливое выражение скривившейся от увиденного лучницы, а также побледневшее лицо целительницы, которая отвернулась в сторону, то я бы решил, что мир окончательно сошел с ума. Но, видимо, я опять чего-то не знал, так как не все мужики радостно резали трупы. Некоторые это делали явно с неохотой и отвращением. Они резали всех подряд, но зачем, непонятно. Причем я четко видел, что они вырезали именно сердца австралопитеков, а после разрезали их пополам. Дальше же происходило странное. Складывалось ощущение, что они что-то искали именно в сердцах, так как до разрезания лица людей были наполнены надеждой, а после раздражением и огорчением. И вот наконец раздался первый радостный возглас. Повезло, я так понял, именно копейщику. Он в победном жесте поднял руку вверх, в которой сжимал кристалл синего цвета. Хм, а ведь он его достал прямо из сердца австралопитека. Так вот зачем они охотились. Но почему только один? Видимо, кристалл – штука редкая и ценная. Вон как все оживились и обрадовались. Да и резать стали куда охотнее. Впрочем, целых трупов осталось не так уж и много. И да, больше они ничего так и не нашли. Меня же заинтересовал другой вопрос. А есть ли подобный кристалл у меня в сердце? Вопрос любопытный, но проверять не хотелось. Закончив с разделкой трупов павших аборигенов, отряд людей собрался в одном месте и принялся что-то бурно обсуждать. Кто-то показывал в одну сторону леса, кто-то в другую, а одна робкая женская ручка не очень уверенно тыкала в сторону портала. Хм, думают, куда им пойти дальше. Логично. Значит, посидим подождем, ибо у меня созрел план. Нужно проследить за этим отрядом. Почему-то мне это показалось более важным, чем поиск воды. Да и пить пока не хотелось, как и есть, что неудивительно после увиденного. Странно, что меня и вовсе не вырвало. Ну да ладно, что есть, то есть. Так что сидим и ждем. Глава 3. Любопытство, не порок, а стремление души. По крайней мере, я себя именно так и успокаивал, ибо обосновать мое желание рассмотреть телепорт поближе с логической точки зрения невозможно. Это мало того, что опасно, так еще и глупо. Можно же и потом исследовать. Не обязательно прямо сейчас, и уж тем более не сразу после того, как отряд людей углубился в лес. Но, увы и ах, удержать свой порыв я не смог. Мне просто до жути стал интересен один факт. Почему австралопитеки стояли вокруг портала, но ближе чем на 10 метров к нему не подходили? В чем причина? Догадки у меня были, но лишь догадки, а мне хотелось фактов. Так что, осторожно осматриваясь по сторонам, я все же приблизился к местному аналогу Стоунхенджа. Вот только подойти к порталу у меня не вышло. И не потому что испугался, а потому что банально не смог.